Глава 26. Мила. День прошел до неожиданного скучно. Вереница абсолютно неинтересных для меня пар по предметам, которые я никогда бы не выбрала, порядком выматывала. Но в силу характера и привычки доводить все до конца, я старалась вникать и разбираться в темах не хуже других студентов. Обеденный перерыв немного разбавил это занудство. А когда к нашему столику подсели Катя с Наташей и еще пара девушек, имена которых я вспомнила с большим трудом, стало намного интересней. Мы с Ксюшей немного сдвинули наши стулья, охотно уступая место новым подружкам. Я не рассчитывала, что девушки присоединятся просто молча пообедать, но не думала, что основной темой наших разговоров будет вчерашняя вылазка. «Сегодня пойдем?» Ковыряя вилкой овощную рагу, тихо уточнила Катя и, подавшись вперед, добавила неуместное уточнение. «Я вылазку к озеру имею в виду. Еще неизвестно, что нас ждет за вчерашнее», — отпив свой чай со льдом, фыркнула Ксюша. «А ничего не будет», — вклинилась в разговор Наташа и, оглянувшись на соседние столики, убедилась, что лишних ушей в окружении нет. Потом сделала вид, что тянется за салфетками, а сама склонилась ко мне и добавила таинственным шепотом. «Я слышала, что ночной патруль поймал у озера нескольких парней». «Что?» От неожиданности я выпалила это слишком громко и, заметив, что на нас смотрят, поспешила исправить положение, громко возмутившись. «Опять в библиотеке дежурить! Не хочу второй раз за неделю!» «Да не трусь ты!» — хихикнула девушка и, переглянувшись с Катей, торопливо вывалила подробности ночного происшествия. Я утром дежурила в столовой, помогала на раздаче завтрака сотрудникам. Они же чуть раньше едят. Так вот, подслушала разговор. Охранники нашли у озера тлеющий костер, стали прочесывать берег, а парни сами к ним вышли. «Сами?» — недоверчиво переспросила я и, вскинув бровь, повторила. «Как сами? Почему не убежали?» «Во-первых, их узнали», — дополнила Катя и, загибая пальцы, перечислила. «Узнали, вернули в корпус и рано утром назначили им наказание». «Какое?» — осторожно уточнила я, мысленно ставя себя на место попавшихся студентов. «Неделю конюшни чистить и за лошадьми ухаживать», — отозвалась девушка и, пожав плечами, фыркнула. «Да какая нам разница, если они сами нас прикрыть решили?» «Что значит прикрыть?» Опешив, выдохнула я и, похлопав ресницами, посмотрела на Ксюшу, а та лишь кивнула, подтверждая мои подозрения. «Но ты же так и не спросила, что там во-вторых?» — намекнула Катя и, расплывшись в коварной улыбке, томно мурлыкнула. «Не одни мы по лесу гуляли, оказывается». «Знаю», — заворчала я и, поджав губы, отодвинула тарелку. «Так вот», — не дождавшись моих уточнений, таинственно зашептала заметно покрасневшая Наташа. «Пока мы на берегу костер жгли, парни нас караулили, а когда нагрянули охранники, прикрыли наш побег и сами сдались патрулю». «Но зачем им это?» — выдохнула я шокированно и, нахмурившись, озадаченно хмыкнула. «Ну, я даже не знаю...» Гнусава протянула Ксюша и, зыркнув на меня, закатила глаза и прицикнула языком. Потом подалась вперед и, постучав себя пальцем по виску, выдала. «Но ты чего, прям как маленькая? Каждую из нас перехватили, проводили и...» Густо покраснев, подруга осеклась. И, переглянувшись с прыснувшими от смеха девчонками, дополнила. «А чё такого-то? Отношения здесь запрещены, но мы же понимаем, что это бесполезно. Молодость и гормоны всегда найдут выход». «Это ты слила парням информацию про нашу вылазку?» Скрестив руки на груди, проворчала я со злостью. «Когда бы я успела?» Не растерялась Ксюша и, ткнув в мою сторону пальцем, прошипела. «И спешу напомнить, это не у меня отношения с местным лидером. Твой Матвей, похоже, везде тебя пасет». «Какие еще отношения?» Возмутилась я, тут же с нажимом добавив. «Нет между нами ничего. Мы не в отношениях. И он не пасет меня. С чего ты взяла?» «Ну-ну», — фыркнула Ксюша и, глянув на наручные часы, проворчала. «Хватит спорить, а то на пары опоздаем. Подожди, Схватив ее за руку, охнула я и, обведя притихших подруг растерянным взглядом, спросила. «Если парни прикрыли нашу вылазку, то что тогда с Олей?» «Да, странно все», — пожав плечами, отозвалась Наташа. «Очень странно», — подтвердила темненькая девушка с красивыми карими глазами миндалевидной формы. «К ней пришла медсестра, причем рано утром. Быстро осмотрела, и Олю сразу же отправили в медицинский корпус. Из-за разбитой коленки?» — не поверила я. «Я слышала что-то про растяжение и рассечение», — робко пояснила она. «Что же это за корпус?» — закусив губу, пробормотала я и, обведя взглядом полупустое кафе, встала из-за стола, сообщая немного громче, чем надо. «Вы идите, а у меня что-то живот разболелся». «Ты чего?» — насторожилась Ксюша. «Идите на пары», — повторила я с нажимом, приправив намек многозначительным взглядом и демонстративным уточнением. «А мне бы таблеточку и полежать». «Проводить?» — участливо предложила Катя. «Нет, только прикрыть». Чтобы найти этот загадочный корпус, у меня ушло немало времени. На территориальных схемах Академии такого здания просто не существовало. Обойдя все корпуса, еще раз убедилась, что ничего не упустила. Предположив, что возвращаться на пары смысла уже как бы и нет, решила прогуляться к озеру. Пошла привычным путем и, дойдя до теплицы, остановилась полюбоваться на красивые кусты ампельных роз. Из теплицы вышла одна из работниц и, поставив в тележку у входа ящик с томатами, заметила меня. «Заблудилась?» Улыбнувшись, поинтересовалась женщина. «Нет, просто живот заболел, вот и прогуливаю», — соврала я, и, пытаясь сменить неудобную тему, восторженно выдохнула. «Красивые у вас розы. Если заболела, лучше показаться врачу», — посоветовала она, и, указав рукой на здание академии, оставшееся за моей спиной, добавила. «Это там, ты пошла немного не туда». Стараясь не выдать своего удивления, я обернулась и, изучив мрачную громадину взглядом, невольно хмыкнула. Только сейчас поняла, что медицинского корпуса на самом деле не существовало, но под эту цель было отведено целое крыло основного здания Академии. Даже предусмотрели и оборудовали отдельный вход и небольшую, но вполне заметную вывеску. Мне всего лишь требовалось прочесть план одного здания, а не шерстить в поисках стационара схему всей территории. Поблагодарив сотрудницу за совет, я закинула рюкзачок на плечо и, приняв максимально страдальческий вид, отправилась спасать Олю.